Только я сделала шаг в сторону краснофонтановского корабля. Земля содрогнулась. Даркас, Тимми, Скай да даже Хилия упали, а вот Сора рванулась ко мне, но на нее повалилась Айси. Я поскользнулась на песке не песке. Лед раскрошился и исчез, как будто мне почудилось. Огромная клыкастая пасть, которой не должно быть, по идее, у змеи, закрыла собой обзор, стремясь накрыть меня. Миша. Время замедлилось. Крохи сил попытались ускорить тело, но в итоге я лишь слегка дернулась вперед, чтобы тут же захлебнуться в боли, от которой не получилось даже закричать. «Миша, милая, пожалуйста, потерпи». В панике засуетилась надо мной Сора, и я поняла, что что-то пропустила. Потеряла сознание от боли, Семпой расплывалась перед глазами, и я не понимала, плачу или просто голова кружится. Рука болела адски, что ни вздохнуть, ни шелохнуться. Это рожки у Соры, она такая бледная и напуганная. Яркое свечение ее магии сосредоточилось у моего плеча, и боль едва утихла, чтобы новой волной накатить, выбивая искры из глаз. Я застонала, жмурясь, и слезы потекли по вискам. «Я прикончу эту суку», — прорычала Сора, очень напомнив Каноба. «Усни», — с жалостью приказала Даркас, холодными руками касаясь щеки. Я увидела ее яркие желтые кошачьи глаза и действительно провалилась в беспамятство. Даркас была готова прикончить Мишу собственными руками за все беспокойство, что она вызвала, но не всерьез же. Она не успела ничего сделать, даже толком осознать, когда они все рухнули на землю, а из провала, в котором были Айси и Мишель, выбралось огромное чешуйчатое белое тело. Почему Миша так близко к этой твари? Миша в растерянности обернулась, беспомощно дернулась чуть вперед, и только поэтому огромная змея сомкнула пасть на вскинутой в защитном жесте руке, а не половине ее тела. Не успел никто среагировать, как Сора уже сорвалась с места, раздирая глаза и часть пасти змеи огромными черными когтями. Пасть не раскрылась, а Миша тряпичной куклой повалилась на песок, без руки. Кровь забрызгала песок, стремительно впитывавший ее и темневший. Сора зарычала, полосуя морду змеи другой рукой, и ослепленная тварь попыталась отпрянуть. Скай запрыгнул Соре на плечо, оттолкнулся и вогнал меч глубоко в глазницу. Даркас не ожидала от принца такой прыти и такой ярости, которой просто-таки полыхнула в ментальном пространстве. Змея заскользила назад в провал, но Сора нагнала ее раньше, хватаясь когтистыми черными руками за пасть и одним движением раскрывая ее. Даркас замутила, когда она увидела, как Сора достает руку, еще недавно принадлежавшую Мишель. Только схватив конечность, Сора окончательно потеряла интерес к твари и на выросших вмиг крыльях рванула к Мишель. Даркас знала, что Сора вроде как целительница, но сейчас как никогда возрадовалась. Аптечка рухнул в песок коленями Тимми, успевшей не только оценить ситуацию, но и притащить с корабля озвученное. Сора раздраженно рыкнула, явно подрастеряв человеческий облик, и речь не только о крыльях, но и об острых черных рожках, внушительных клыках, прочих хищных чертах в облике. Даркас ощущала себя бесконечно бесполезной. Она подползла по песку к подруге, не в силах смотреть на ее белое, как простыня, лицо. Каэра ветвороная, отрывисто и рычаще бросила Сора. Тимми понятливо распахнула аптечку, ища среди кучи медицинских штук требуемые. Даркас не могла отвести взгляд от пустых слезящихся глаз Мишель, в которых отражался свет магии Соры. Взгляд чуть прояснился, и заметила это не только Даркас. «Миша, милая, пожалуйста, потерпи. Я прикончу эту суку». Почти мгновенно сорвалась с ласково нежного тона Ани, и Даркас мимолетно оторвала взгляд от подруги, чтобы найти Айси. Та лежала лицом в песке, скованная по рукам и ногам сияющими нитями из перчаток Хили. О ней переживать не стоило. «Усни», — приказала Даркас, кладя ладони на едва теплые щеки Мишель, крупицами магии затуманивая ее разум. Но даже сонная, ее сознание щедро поделилось с Даркас испытываемой болью. Бездна, да ей же буквально отгрызли руку. И сейчас Сора старательно пытается прирастить конечность обратно. «Как она?» — хмуро спросил Скай, взмахнув мечом. Прозрачное голубое лезвие, заляпанное кровью, мигнуло и исчезло, а принц приладил рукоять на пояс. Его голубые глаза с плохо скрываемой тревогой рассматривали Мишель, и Даркас нахмурилась. «Этот идиот серьезно? Не видно, что ли? Ей нужен хороший лекарь. Я никогда не приращивала конечности, максимум». «Язык», — ответила Сора, удивительным образом сохраняя хоть какое-то спокойствие, но Даркас ощутила затапливавшую ее панику. «Или это был общий эмоциональный фон? Устроим. Как нам ее перенести на корабль? Оставался лишь внешне спокойным принц, доставая из-под сумка на поясе телефон. Даркас ощущала, он тоже паникует, испытывает сожаление и даже страх, но даже восхитилась его самообладанием. Не так уж откровенно ужасен, как она думала по рассказам Мишель. Сора вновь рыкнула, подхватила Мишу с песка и бегом бросилась к кораблю. Следом отправился и Хилия, подхватив не упиравшуюся Айси под локоть. «Тимми, усиль мне связь», — приказал Скай, но заслужил лишь раздраженный взгляд. «Возьми аптечку, телефон подключишь к кораблю, это усилит сигнал», — бросил Тимми, поднимаясь с колен и поднимая еще и Даркас. Она с удивлением поняла, что ноги ее не держат, и поспешила взять себя в руки. С благодарностью кивнула Тимми, приняв его помощь, но до корабля дошла сама. Скай с аптечкой обогнал их и, бросив ее куда-то в глубины корабля, бросился к кабине пилота. Даркас без сил осела на полу Мишель, которую Сора и Хилия уже перекладывали на мгновенно надувшийся матрас. Айси оказалась привязана к сиденью в грузовом отсеке, а недалеко от ее ног валялся раскрывшийся медицинский чемоданчик. Тимми стремительно скрылся в стороне кабины пилотов, и корабль очень быстро поднялся в воздух. «Нас ждет главный хирург 3-й планетарной больницы Магикса», — вышел к ним Скай и чуть нахмурился, когда его взгляд упал на Мишель. «Разве ты не вылечила ее?» — уточнил он. На окровавленном плече Мишели правда не виднелась рана. «Ты думаешь, я без опыта и на коленке могу провернуть столь тонкую операцию? Я не уверена, что срастила все правильно». Огрызнулась Сора и неожиданно глубоко вдохнула, прикрывая глаза. Она стремительно успокаивалась, и Даркас с удовольствием сосредоточилась на затихающей буре, сама перенимая усиливающееся с каждой секундой спокойствие. Сора открыла глаза и ласково провела по буйным кудряшкам Мишель ладонью. Только спокойствие быстро сменилось очередной бурей, и Даркас на пару секунд даже перестала дышать, столкнувшись с нечеловеческой жестокой яростью. Никто и дернуться не успел, как Айси хрипло вскрикнула. Почерневшая рука Соры глубоко вошла в плоский живот ледяной ведьмы. Хилия и Скай бросились к Соре, мешая ей нанести еще удар, но, даже повиснув на ней вдвоем, едва ли могли справиться с ней. Айси харкнула кровью, бессильно обвисая в сияющих путах, не дающих ей стечь с сиденья на пол. «Прекрати! Самосуд вздумала устроить!» — крикнул Скай, но Даркас точно могла сказать, что тот и сам бы рад прикончить Айси. «Одна его половина, так точно!» Принц вообще ощущался до крайности двойственно. «Сора, ты разве не должна следить за состоянием Мишель?» — более миролюбиво заметил Хилия. «Да я быстро. Прикончим ее и сбросим, пока дикие земли не миновали», — с улыбкой заверила Сора, голос которой вообще не отражал всей ярости, которую она переживала. Даркас даже пожалела, что ментальные артефакты, кроме специализированных, не скрывают эмоций носителя. «Тогда надо было убить ее первым ударом», — также спокойно рассудил Хилия, заслужив удивленные взгляды. «Давайте успокоимся и сосредоточимся на первостепенных задачах», — предложил он так, будто ничего такого прежде не сказал. Именно в этот момент у Даркас зазвонил телефон. Очевидно, они покинули дикие земли, и связь появилась не только у гаджетов, напрямую подключенных к кораблю. К тому же магия вернулась и начала стремительно восстанавливаться. «Что там, как Миша?» — взволнованно спросила Блум. Стоило только Даркас ответить на звонок. Сора, поняв, что скинуть Айси в дикие земли уже не получится, вновь заняла место у спящей Мишель, заботливо перебирая ее волосы и поглаживая по голове. Блум с собой они не взяли, чтобы не делать круг Калфея, да и толк от феи без Чермикса в диких землях. «Жива, летим сейчас в больницу, но все будет хорошо», — не своим голосом ответила Даркас, осторожно подавляя истинные чувства. Истерить не любила, а тут еще и не к месту будет такой взрыв эмоций. «Что с ней? Что с Мишей?» — тут же упал до шепота голос Блум, преисполнившийся еще большего беспокойства. Даркас глубоко вздохнула. «Стоит ли говорить? Она повредила руку. Первую помощь мы оказали, лекарь нужен лишь зафиксировать», — весьма расплывчато обрисовала она, ни словом не соврав. «Лекарь ведь еще и задокументирует повреждение для полиции, а в том, что ранение, вина Айси, можно не сомневаться. Даркас Айси, что ли, не знает». Да и змея как-то неожиданно выскочила, будто ждала сигнала. «Держи меня в курсе, пожалуйста», — слезливо попросила Блум, и Даркас чуть скривилась, не от сентиментальности феи, впрочем, а от понимания, что той остается только плакать. Что еще она могла в этой ситуации? Сама Даркас тоже не очень-то была полезна, увязалась только благодаря тому, что и подняла вместе с Сорой тревогу. «Конечно», — вздохнула Даркас и завершила вызов, прикрывая глаза. Сора первой подняла тревогу, корабль предоставил Скай, Тимми изумительно пилотировал. Сора даже предоставила ориентир. Кто же знал, что по ее нефриту удастся отыскать Мишу? Хорошо, что она не расставалась с побрякушкой. В итоге Даркас и правда бесполезна, но, в отличие от Хили, отправившегося с ними только из-за принца, она имела прямое отношение к ситуации, лично была заинтересована в спасении Мишель. Телефон снова зазвонил, и Даркас в раздражении взяла его, не посмотрев на экран. «Что еще?» «Даркас, в каком тоне ты со мной разговариваешь? Что за сообщение прислала мне дочь? Чем вы там вообще занимаетесь? Что от вас ни слуху ни духу?» Зло запричитала на повышенных тонах женщина, и Даркас похолодела. Похоже, сообщение с координатами Мишель отослала вообще всем контактам, только вот Даркас даже и мысли не допустила, что подруга все еще не удалила номер родителей. Даркас выключила телефон. Тимми домчал их до больницы за рекордные 10 минут, явно выжав из корабля все, на что тот был способен. Скай бы восхитился, не будь так напряжен. Его смущала девчонка рядом с Мишель, его смущало собственное беспокойство из-за ведьмы, его смущало то, как он заступался за Исино со смертью Эльзы. Она, явно ее дочь, единственная ниточка, которая могла распутать загадочный клубок его прошлого. Стоило люку открыться, как Сора спрыгнула с Мишель на руках, она спланировала на появившихся кожистых крыльях прямо ко входу в больницу. «Надо посадить сову», — раздраженно вздохнул Тимми из салона пилота. «Давай я», — предложил Скай, даже если и сам хотел, как Тимми, пойти следом за Сорой и Мишель. «Его там не ждут и, что более важно, ему там никто не обрадуется». Тимми настороженно посмотрел на Ская, но волнение явно пересилило все, потому как он покинул кресло пилота. Тимми спрыгнул с корабля с ведьмой, подругой Мишель. Очевидно, она их обоих подхватила магией. Скай бросил взгляд на бессознательную Айси и поспешил занять кресло пилота. Они и без того нарушили пару законов, пролетев так низко над городом и зависнув в небе над больницей. Отличное место для посадки нашлось минут через 20, и, проверив через системы совы, что поляна в городском парке Магикса действительно доступна для посадки кораблей серии Овл, Скай приземлил их корабль. «Я позвоню дяде, а ты вызови полицию», — приказал холодно Хиле, покидая корабль через люк, который открыл вручную в грузовом отсеке. Скай сжал руки в кулаки, ощутив желание огрызнуться. Он проследил, как Хиле отошел чуть от корабля, приложив телефон к уху и проверил, идет ли запись на корабле, но Тимми так и не включил ее. Похоже, наплевав на протокол, да и корабль они чуть ли не угнали, поставив кадатарту в известность уже на полпути к облачной башне. Удостоверившись, что запись не ведется, Скай встал с сиденья и пошел в грузовой отсек, проведать Айси. К его удаче, ведьма уже пришла в себя. «А теперь скажи мне что-то, что не заставит меня пожалеть, что не дал тебя прикончить», — присев на корточки перед связанной ведьмой, хмуро предложил Скай. «Он успеет вызвать полицию, но прежде хотел бы получить хоть какие-то ответы. Если ведьму упекут в магиксовую тюрьму, он не сумеет получить ничего от нее». Айси облизнула окровавленные губы, которые тут же растянула в улыбке. «Развяжи меня, может, и расскажу что-то. Передам привет твоему любимому наставничку Такламану», — насмешливо предложила ведьма, и Скай вздрогнул. Не то чтобы он совсем не был готов услышать это имя, но все-таки. Он нахмурился, схватив в кулак кипенно-белые пряди ведьмы и дернув за них, заставив болезненно скривиться. «Я не хочу поднимать руку на женщину, даже если и ведьму. Так что не торгуйся. Что Эльза сделала со мной? Тебе это известно?» — мрачно уточнил Скай, выпрямляясь, и теперь нависал над ней. В светло-голубых глазах мелькнуло озарение, и она снова улыбнулась. «Мне, может быть, однако если отпустишь меня, сможешь спросить ее лично», — предложила она весьма уверенным тоном. Скай вновь дернул ее за пряди, нахмурившись. «Очень жаль сообщать, но Эльза мертва», — сказал он, с разочарованием поняв, что ведьма даже этого о собственной матери не знает. Но Айси ничуть не удивилась. «Конечно, я видела ее отрубленную голову, только вот на ней была корона Омеги, а раз так, душа ее запечатана в короне. Могу устроить вам встречу», — ехидно предложила она, и Скай замер. Звучало заманчиво — узнать все у той, кто с ним все это сотворила. Но отпустить эту ведьму — она чуть не убила Мишель. Даже если забыть, что она его родственная душа, о чем он и мечтать не смел, будучи принцем, Она еще и спасала его шкуру не единожды. Скай не может так отвратительно ей отплатить. Какие гарантии, что ты сдержишь слово? Против собственных мыслей и принципов спросил он. Он не был уверен, что действительно не отпустит ведьму. Все-таки правда о случившемся в 13 лет слишком давно мучает его. Даже предложенная Мишель методика разбора воспоминаний не помогла, только четче обозначила провал в памяти, пустоту, зовущую его неразборчивыми фантомами. Там, он смутно ощущал, его как минимум ждало что-то теплое, что-то родное. Возможно, там ответ, почему родители стали к нему так холодны. Скай успел только инстинктивно сдернуть с пояса рукоять меча, когда холодная вспышка ослепила его. Он оказался во льду, но таком прозрачном, что прекрасно видел, как ведьма отряхивает с обтягивающего темно-синего комбинезона замороженные кусочки веревки Хили. А ведь они должны были подавлять магию. Слишком долго думал, принц, не люблю нерешительных мужчин, иронично отметила она, постучав длинным ноготком по льду. Скай ощутил поднявшуюся из глубин души ярость, крепче сжал кулаки. Лед затрещал, это заметил не только он. Ведьма чуть отпрянула, удивленно вскинув брови. Даже так, что же, до встречи. Она небрежно помахала рукой и исчезла, телепортировалась. 48 глава, сделка. В окно ярко светило солнце, а от пары трещин в ростовом зеркале с потертой деревянной рамой бежали по полу солнечные зайчики. Детские белые пальчики касались гладкой прохладной поверхности, и я видела, что рука как бы принадлежит мне, но осознавала, что не я сижу на полу перед зеркалом. Точнее я, но дело было даже не в странном отражении. Оно, кстати, действительно странное. Какая-то клубящаяся тень. Я понимала лишь, что по ту сторону зеркальной глади на полу сидит ребенок, но не тот, чьими глазами я смотрела на мир. Не знаю, как, но я четко понимала, что по ту сторону мальчик, и он улыбается. Он поднял с пола что-то и приложил к стеклу, и из клубившейся темно-серой тени выплыл белый лист с аккуратным почерком. «Мама поможет найти тебя». «Ха!» Ладошка скользнула на пол, где лежал альбом с цветными мелками. Мой аватар во сне поспешил накорябать ответ. Я вспомнила эту комнату, это зеркало. Я видела его уже разбитым, когда Сторми захлебывалась в слезах, крича матери, что ее Саул. Разве до встречи люди видят Саула в отражении? Глаза раздражало солнце, и я скривилась, пока не поняла, что сон ушел. С трудом разлепив веки, я отметила нежно-персиковый интерьер комнаты, похожий на больничную палату. Монохромным пятном выделялся Сора, спавший прямо на моей постели, перекинув руку через мой живот. Такой мирный и милый. Я улыбнулась, вздыхая, и ласково заправила черную прядь за ухо Семпе. Все конечности на месте, я жива и ощущаю себя абсолютно здоровой, еще и выспавшейся. «Доброе утро», — мягко и чуть хрипло со сна спросил Семпой, лениво приоткрывая глаз. «Так на котика похож. Интересно, он сменил амплуа, чтобы кичиться аристократическим статусом перед врачами больницы?» Я не сомневалась, где нахожусь. У таких учреждений особенная атмосфера, ни с чем не спутаешь. Ну, и жилые комнаты сильно отличаются от больничных палат. «Да, наверное, прости, что доставило столько беспокойства», — виновато улыбнулась, вспоминая предшествовавшие потери сознания события. Вспомнилось только, смутно, беспокойное бледное лицо лечившей меня Соры. «Прекрати, ты ни в чем не виновата». Тут же вскинулся Семпой, резко садясь, и сжал пальцами мои щеки, заставив губы сложиться в бантик. «Это я мало тренировал тебя, не уберег. Ты чуть не лишилась руки, потому что я недостаточно способен», — совсем уж тихо, на грани слышимости, пробормотал он. Я возрадовалась тонкому слуху, поспешно перехватывая руки, во-первых, освобождая щеки, во-вторых, пытаясь через тактильный контакт передать поддержку. «Вот уж нет, ты делаешь для меня так много». Искренне возмутилась и рассмеялась, опуская ладони Соры и свои на колени. «Серьезно, перетягиваем одеяло друг на друга. Никто не виноват, кроме Айси. Ок, а тебе я безумно благодарна за то, что спас, как и ребятам. Расскажешь, что произошло, как вы нашли меня, что с Айси?» Завалила вопросами Семпе, вываливая всю пробудившуюся кипучую энергию и нерастраченное беспокойство. Сора даже опешил, но совсем ненадолго, даже не на секунду, и уже усмехнулся, высвобождая руку. Меня заботливо начали гладить по голове, прям как пуделька. «Ты отослала координаты?» Я удивился, и спросил Даркас, что такое, а она проверила тебя у Стамеры. Когда не нашла, забила тревогу. А дальше Темми, Скай и Хилья угнали корабль специалистов, забрали меня и Даркас из облачной башни, по которой мы вдвоем тебя искали, и я уже по нефриту нашел тебя, обстоятельно рассказывал, впрочем, не углубляясь в детали, Сора. Тут на его лицо набежала тень, а взгляд расфокусировался. Стало даже немного не по себе. Его рука остановилась на моем затылке, и Сора заглянул прямо мне в глаза. Если бы эта тварь не упала на меня, я бы успел до того, как змея она откусила тебе руку, и я не был уверен, что все сделал правильно, и мы доставили тебя в больницу. Лекарь сказал, что я сделал почти все правильно, но почти правильно недопустимо, когда речь идет о восстановлении руки. Возмутился он, но явно не это вызывало у него такой мрачный вид. Сора вздохнул, заметив, как я нахмурилась, и притянул за затылок к себе. Я уткнулась лбом в его плечо, пока его ладонь переместилась на спину. Он ласково поглаживал меня, а я старалась незаметно разминать руку. По ощущениям, как будто она и не была никогда ранена, не то что откушена. Этот венценосный идиот упустил Эйси. Она вморозила его в глыбу льда и сбежала. А я предлагал прикончить ее и скинуть в диких землях, чтобы наверняка, проворчал Сора, и я похолодела, сжимая пальцами черно-белую рубашку. Не то чтобы я искренне желала, или, уже, на самом деле желала, Айси смерти, а сейчас я даже засомневалась, что Семпай просто шутит, но понимание, что льдышка на свободе, а не в тюрьме, пугало. Ярко вспомнилось и то, как она вывалилась из-за стены облачной башни. Это было заклинание, или что, если она смогла подчинить башню, тогда там уж точно небезопасно. Ты ша-ша, милая, она больше не приблизится к тебе. Ты мне веришь? Сора чуть отстранился, чтобы заглянуть в мои глаза, и ласково приподнял мое лицо пальцами за подбородок. Я не дам тебя в обиду, Миша, пообещал Семпай, и я наскребла силы улыбнуться. С такими друзьями и правда не так страшно, однако, все еще тревожно. В этот раз и мне повезло, но в следующий, Айси не в тюрьме, и это проблема. Нужно поговорить с Гриффин. Возможно, Айси смогла подчинить себе облачную башню, поделилась опасениями и подробно описала встречу с Идышкой в коридоре. Сора внимательно выслушал меня, не переставая поглаживать теперь по плечам, и, кажется, он просто всеми этими жестами убеждался, что я жива, невредима и в безопасности, что под его контролем. Ладно, на его месте я бы после такого стресса тоже бы не отходила от чудом выжившей подруги. Сора спросил, как все оно было после встречи в коридоре, и я продолжила рассказ о злоключениях Сейси, не забыв упомянуть и монету телепорт, и то, что по плану льдышки в пустыне оказаться я должна была в одиночестве. Встречу с псиной, встречу со змеей, наш побег и то, что по спасению одна другой счет мы сравняли. Про лед, когда задрожала земля, я тоже сказала, как и про то, что змея реагировала на магию. Мне так нравится твоя доброта, но вместе с тем я так ненавижу тебя за нее. Почему ты не можешь быть доброй не ко всем, а только ко мне? Ну, к Блу, Дори и Тиму еще, ладно. Почему ты добрая ко всем? Эта ведьма не заслужила и толики твоего снисхождения, уткнувшись лбом мне в плечо, ворчал Сора. Я рассеянно гладила его по спине и коротким волосам, всерьез задумавшись над его словами. Злым человеком, конечно, я себя не считала, но излишне добрым. Ладно, даже не это главное. Просто почему я должна была убить Айси, бросить ее, обрекая на смерть, даже если она желала мне смерти и сделала множество шагов, направленных на притворение своего желания в реальность, я не могла так же. Мои принципы, представления о мире, не позволяли мне уподобиться Айси. Я не могу убить, даже косвенно. Это недопустимо, сумбурно выразила свою мысль и закусила губу, вспоминая, как Сора сражалась в квартире с ниндзя. Сомневаюсь, что все из них выжили тогда. Однако назвать убийцей Сору у меня не получалось. Мысль сама по себе не укладывалась в голове. Возможно, потому что убийство из самозащиты и защиты других для меня уже не такое страшное, я окончательно запуталась в размышлениях. Прости, но я правда не считаю правильным убить ее. Преступник должен работать, чтобы искупить вину, а в идеале, исправиться. Убийство – крайняя мера, когда невозможно применить никакие другие. Я так думаю, последнее уже тише пробормотала, подумав, что все-таки звучу слишком глупо и идеалистично. Редко мне становилось стыдно за воспитание и принципы, но сейчас почему-то душил именно стыд. Сора мягко рассмеялся, стискивая в объятиях, и потерся виском о щеку. Ты, чудо, Фыркнул он и все-таки отстранился. Я постаралась незаметно выдохнуть, искренне обрадованная, что Сора меня не осуждал и не высмеивал. Проголодалась? Хочешь чего-нибудь? Сора перекатился на край постели, хватая с тумбочки и включая полупрозрачный планшет. Я потянулась следом, вытягиваясь на кровати, чтобы заглянуть в экран. Сайт больницы. Парой щелчков по вкладкам Сора открыл меню больничной столовой, и тут действительно было из чего выбрать. А мне можно все? Да, уточнила на всякий случай, не зная, как работает местная медицина. Хотя мне ведь руку прирастили обратно, они делали операции на внутренние органы. Фениксов плащик, мне прирастили руку. Причем Сора это в одиночку сделал, а врач лишь подправил что-то. В такие моменты я вспоминала, насколько поразителен этот мир. Конечно, рассмеялся он, щелкнув на чайничек с чаем. Не молочный улун, конечно, но мелодийский зеленый тоже очень нежен и обладает сливочным ароматом, сообщил мне Сора, и я кивнула, доверяя его вкусу. Я потыкала пальцем в пару салатов и мясной рагу, ощущая, как крутит желудок. Есть хотелось неимоверно, и я задалась вопросом, а сколько времени прошло? Ты отсутствуешь в башне уже 10 часов. Блум предупредила твою начальницу в кафе, Адаркас, Гриффин. Чтобы ты знала, выпроводить Блу, Дору и Тима было не так просто. Получилось лишь, напомнив, что ты здесь максимум до вечера и они успеют на выписку после занятий, гордый за себя и свой дар убеждения похвастался Сора. Я улыбнулась, польщенная тем, что ребята были готовы прогулять занятия, чтобы дежурить у постели. Впрочем, я бы для них сделала все то же самое, и уж меня Сора едва бы убедил уйти. Очень быстро раздался стук в дверь, хотя заказ мы сделали буквально только что. Я удивленно уставилась на Сору, гадая, нормально ли такое скоростное обслуживание. Наверное, это врач пришел проведать. Да, Сора чуть нахмурился, медленно спуская ноги с кровати. Мне тоже захотелось вскочить на ноги, когда дверь отворилась, пропуская в палату фигуру с небрежно накинутым на плечи белым халатом. Стеклышки очков блеснули в заливавшем комнату через панорамное окно солнечном свете, скрыли глаза, но мне и не хотелось в них смотреть. Тонкие длинные пальцы сжимали букет ярко-голубых цветов вперемешку с золотистыми, и я еще хорошо помнила, как эти пальцы посылали в меня, Блум и Даркас, заклинания. С выздоровлением, насмешливо поинтересовался Шион, чуть наклонив голову. За узкими стеклышками очков показался снисходительный темно-синий взгляд. «Что ты тут забыл?» Не столь вежливо осведомился Семпай, и я задавалась тем же вопросом. Вот с кем я не ожидала столкнуться в больничной палате, так это с Шионом Такламаном. «Давайте успокоимся, я не собираюсь причинять вреда», — миролюбиво предложил тот, спокойно подходя к кровати. Я напряглась, а вставший на ноги Сора прикрыл меня собой. «Ну что вы, я просто хочу предложить сделку», — рассмеялся Шион, только вот улыбка не касалась его холодных равнодушных глаз, как если бы лицо было поделено пополам и принадлежало всецело двум разным эмоциям. «Что за сделка?» — настороженно переспросила, на самом деле мечтая поскорее отделаться от этого скользкого и опасного типа. Не уверена, что в лобовом столкновении Сора победит, да и не хотелось втягивать его в такую передрягу. Подвязки древних, я даже толком из прошлой не выбралась. О, все просто. Ты возвращаешь гримуар и обязуешься год дружить со Скайм, а я оставляю тебя в покое. Неплохо, протянув мне букет, предложил Шион. У меня мозги закоротило. Я начала сомневаться, что меня действительно вылечили. Я то ли слуховые галлюцинации испытываю, то ли потеряла способность правильно интерпретировать слова, потому что бессмыслица какая-то. Не, про гримуар понятно. Но что, простите, год дружить со Скайм, звонкий шлепок, букет с шуршанием рухнул на пол, разбившись на несколько вылетевших из цветов лепестков. Сора выбил букет из вытянутой руки Шиона. Плохо, нахмурился Семпай, выпрямляя спину, хотя куда уж больше, он и так стоял с царственной осанкой. Гримуар вернуть никак не можем, и что за условия такие, в плюсе только ты, холодно раскритиковал предложение он. Мысленно я усмехнулась, но в реальности ощущала себя сжатой пружиной. Пусть Шион только дернется, тут же ощерюсь молниями. Волосы у меня уже наэлектризовались так точно. Зачем мне дружить со Скайм? Тем более, год, не удержала любопытства я. Шион показательно драматично вздохнул, отходя спиной назад, и изящно опустился на стул для посетителей. Даже копию не позволите снять с гримуара? Что же, дракон с ним, не выглядел особо опечаленным он. сцепил пальцы в замок, переведя насмешливый взгляд Соры на меня. «Ваша связь с Аулмейтов. За год близкого общения она окрепнет и поможет Скаю все вспомнить», неожиданно охотно пояснил, но сказал ли правду, тем более, всю правду, что именно он должен вспомнить. Не промолчал Сора, опередив меня. «Он сам расскажет, если захочет», усмехнулся Шион, разведя руками. «Так что, или мне нужно еще и заплатить сверху», иронично уточнил он, и я сжала губы. Иронично, что он предлагает платить за мою дружбу со Скаем, еще и говорит так, будто не сомневается в ответе. Но я чертовски не хочу иметь дело со Скаем на постоянной основе. Окей, один спарринг, чисто пар выпустить, но игра в дружбу, да я сомневаюсь, что в принципе смогу подобным заниматься. Сора вопросительно обернулся на меня, ожидая моего ответа. А, Даркарова шапочка, я ведь действительно не откажусь. Хотя бы ради того, чтобы Такламан оставил меня в покое, если он, опять-таки, не врет. Я кивнула, и Сора вздохнул. «Обсудим условия и заключим магический контракт», строго сказал Сора, больше меня понимавший в таких сделках. Шион победно улыбнулся. «Разумно. И мне, и вам нужны гарантии». Судя по тому, как мало времени заняло составление договора, Сора взял какой-то типовой и просто чуть его переделал. «За 200 тысяч кредитов в месяц я брала на себя обязанность подружиться со Скаем и поддерживать с ним общение на протяжении 365 дней, начиная с сегодняшнего, при этом в обязательном порядке встречаясь не менее 3 раз в месяц лично. Помимо этого, как я не буду вредить Скаю, так и мне Шион никак вредить не будет, не будет пытаться повлиять на меня какими-либо способами и отменит всяческое преследование». Насчет пункта о слежке они долго спорили, но в итоге сторговались до того, что ненавязчивая слежка допустима при встречах со Скаем в общественных местах. Что же, с такими доходами можно увольняться из белой лошади. Пусть изначально я туда шла не только за деньгами, но и за кусочком прежней жизни, текущее положение таково, что время, потраченное на работу, будет разумнее потратить на учебу и тренировки, чтобы хотя бы себя защитить могла. Такое обычно заканчивается плохо, не знаю, зачем, озвучила дурное предчувствие, смотря на копию договора в телефоне. Да, денежка и свобода от посягательств Такламана, это приятно, кто же спорит, работу можно вот оставить без удара по кошельку. Только вот опыт потребительницы попкультурных продуктов подсказывал, что это тот еще штамп и что он обычно выходит боком. Хотя, дракона ради, как будто я действительно начну настолько ценить Скай и его чувства, что, когда вдруг раскроются детали нашей дружбы, буду сожалеть. Он вообще-то принц, и должен уже привыкнуть, что дружбу с ним ищут прежде всего ради выгоды. Да и не станет Скай считать меня хуже, чем уже считает. Я же ведьма, что в его глазах означает, что падать ниже просто некуда. Желаю вам удачи. Со все той же не касавшейся глаз улыбкой сказал на прощание Шион Такламан, щелчком пальцев испепеляя так и валявшийся на полу букет, который все это время не источал никакого аромата, но, сгорев, разлился по палате травяной горечью. «Одной проблемой меньше», — оптимистично заявил Сора, сев на край кровати и накрыв ладонью мою похолодевшую от напряжения руку. Я иронично хмыкнула, находя его слова несоответствующими действительности. Пусть посчитает меня пессимисткой, но, по-моему, количество проблем как раз-таки только увеличилось. Наконец принесли заказанный обед, и на мир я начала смотреть чуть светлее. Проклятущий Такламан все-таки поселил в сердце тревогу. И почему все вертится вокруг Ская? А я боялась, что дружба с главной героиней принесет больше всего головной боли. «Прости, Блу, беру слова назад, пока ты самая беспроблемная». К вечеру, позднему вечеру я оказалась в уже ставшей родной комнатке общежития Облачной башни. Меня затискала Блум, я пообнималась с Тимми, Даркас была куда сдержаннее, но вот не на язык так точно. Столько колкостей. Вишенкой на торте стала чуть пришибленная, видимо, открыла для себя людей, общение с которыми прекрасно исключительно в дозированном формате, Мариса, чье вместилище принесла Крис, тоже выразившая сочувствие, предложив одолжить конспекты ее второго курса по паре тройки занятий. Пришлось топать еще и к Гриффин, чтобы рассказать ей в подробностях о похищении. Сора следовала за мной теперь уже в привычном для башни облике, все еще отказываясь надолго выпускать меня из поля зрения. Если бы не Даркас, Сора бы уже въехала в нашу спальню, чтобы нести круглосуточную вахту. Айси не могла узнать имя сердца Облачной башни, так что скорее всего это какое-то заклинание. Я решу этот вопрос, но пока не ходите по коридорам в одиночестве. И да, в спальнях студенток безопасно, они защищены от изменений и трансформаций, в отличие от остальных помещений башни, утешила меня Гриффин. В спальню я возвращалась уже с ссорой под рокот голоса директрисы над головой. По коридорам облачной башни несколько раз прокатилось ее предупреждение о комендантском часе, который она временно вводит до поимки сбежавшей из подвалов опасной твари. Такое себе прикрытие, хотя Айси действительно опасная тварь. Только вот не уверена, что Гриффин права. Если у Айси есть хоть какая-то связь с тремя древними, не могла ли она от них узнать об истинном имени облачной башни? Конечно, Стамира развенчала миф, что троица основала башню, но у них же все равно особая связь со школой. Они могли знать и передать знания Айси, к Даркоровым плюшевым тапочкам. Дожить бы до конца года. Ладно, надо ставить реалистичные цели. До конца недели хотя бы. Добила сообщение от Ская, интересовавшегося моим самочувствием. В принципе, я уже узнала у Соры и еще от Даркос, что принц бросился меня спасать от змеи. Добавляло ли это ему очков в моих глазах? Не очень. Старт у наших отношений начисто стирал всю симпатию, но придется как-то достоверно изображать, что мне не плевать на его величество или высочество. Прости, Хилия, я не запомнила. И плевать, что Даркос встала на сторону принца. Именно так я расценила ее слова о том, что я слишком строга к Скаю, и он испытывает по отношению ко мне не только негативные эмоции. Хотелось бы еще расшифровку, какие чувства к ненегативным причисляет Даркос. Он не хочет тебя убить, не драматизируй, осуждающе посмотрела на меня та так, как только она одна умела. Вот утешила. Это очень расплывчатое понятие, знаешь ли, можно не желать убить, но жаждать покалечить. Возмутилась я, но Даркос не стала развивать тему. Скаю я ответила что-то, уже проваливаясь в сон. Завтра на работу и на занятия, а сделала ли я домашку? Проснулась раньше будильника из-за кошмара, в котором змея таки мою руку успешно переварила. Даркоровы чулочки, да я просто руку отлежала. В сумерках спальни, которую едва освещал ночник на моем столе, я рассматривала трясшиеся руки. Даже забыла, а какую именно руку мне откусила дикоземельная тварь. Но кошмар все еще щекотал горло, заставляя шумно дышать от выброса адреналина. Такими темпами просто свихнусь. Потянувшись за телефоном, первым делом написала близняшкам. Тренировка на сегодня отменялась по распоряжению начальства, то есть Соры. Жаль, мне бы не помешало выпустить пар и лишний раз убедиться, что все конечности на месте. Но, может, это правильно, может, мне противопоказаны лишние нагрузки. Кое-как уняв сердцебиение и тревогу, что было не в пример сложнее, я попила воды, перебрала бесцельно конспекты и книги да пошла в душ. Приду на работу пораньше, все равно не усну. Уже на занятиях выяснилось, что домашку таки я не сделала, однако учителя оказались на удивление лояльны. Пар садил труд сегодня, к счастью, не было. Вот кто бы с меня три шкуры спустила, проигнорировав всяческие особые обстоятельства. Разговоров в коридорах и даже на уроках только и было, как о комендантском часе. О моем исчезновении из башни никто не шептался, похоже, это осталось тайной, но вот о том, что Айси нигде не видно, шептались особо активно. Кто-то уверился, что ее упекли в тюречку, кто-то считал, что она сама сбежала, а кто-то прогнозировал, что льдышка уже завтра заявится на занятия. Я же активно развивала в себе паранойю, гадая, а не слушает ли лекции льдышка, прячась в стенах башни. Глупость, конечно, она и в обычных обстоятельствах не особо тянулась к знаниям, а сейчас, когда ей следовало захорониться, тем более. Передвигались, кстати, все либо парами, либо компаниями побольше, что ни говори, а Гриффин умела навести жути, да и после уроков драмы с демонстрацией всякой дикой хищной живности в клетках реально начинаешь опасаться таких вот сообщений о побеге зверушки из подвального загона. «Рука беспокоит?» – спросила Даркос на перемене, посмотрев на меня со старательно скрываемой тревогой. Я сжала правую ладонь в кулак, пряча за спиной, и покачала головой. Скорее это, указала левым пальцем руки на висок. Рука ощущается как и обычно, но я все ищу подвох. Глупости, пожала плечами, подумав, что не очень успокою такими словами подругу. Даркос хмыкнула. Помощь с этим, ехидно предложила она, острым ноготком указав себе на висок. Ох, да, гениально жаловаться на иррациональные загоны ведьмы иллюзии разума. Не-не, не стоит, тут же открестилась, хотя ни разу не испугалась, что Даркас перейдет от слов к практике. В ней я была уверена, она не полезет в мою черепушку без активного согласия. Просто боюсь, что не смогу врезать Скаю со всей силы. Отшутилась и тут же немного помрачнела. Сора, Хилия и Скай договорились о времени и месте проведения тренировочного боя. Неожиданно, но это будет красный фонтан. Там Кадатор-то еще напросился посмотреть, и, боюсь, ударить Ская я не смогу еще и из-за наличия его наставника. Как-то при свидетелях избивать принца. Тебе в любом случае стоит пожалеть его, тебе же вроде как нужно подружиться с ним, хмыкнула Даркас, которую я просветила насчет сделки с Токломаном. Блум я собиралась рассказать на выходных, все равно вместе в особняк Хуу отправимся, а вот с Тимми нужно будет отдельно встретиться как-то. Конечно, чем меньше людей знает, тем лучше, но этим людям я доверяла всецело. Разве парни не начинают дружбу с хорошей драки? Тут же вступила в спор я, притворно удивляясь. Хотя разве это не правило Сининов? Да и я не парень. Ты не парень, Миша, снисходительно озвучила мои мысли Даркас, и я махнула рукой типа «Ой, все». Мы спешили на последний урок на сегодня, и я размышляла, когда скажу Грете, что увольняюсь. Интересно, обрадуется она исчезновению такой проблемной работницы, хотя мне очень хочется в свою защиту сказать, что это все не моя вина, а дурацкие обстоятельства, и что работаю я на совесть. Только какой смысл в этой совести, если, работая всего пару месяцев, я за это время уже столько раз влипала в разного рода передряги. Удивительно, что Грета сама до сих пор меня не уволила. 49 глава. Кто кого? Хотелось разбить об стену то ли телефон, то ли голову. Даркас уже после занятий вспомнила, что мне звонили родители. Эта гениальная ведьма закинула родительские номера в черный список, и потому уведомлений я не видела, а вот когда разблокировала их номера, количество пропущенных перевалило за сотню. Хорошо еще, что с администрацией облачной башни, не принадлежащим к аристократии людям с Асгарда, считай, 90% планеты, связаться практически невозможно, да и не стали бы родители Старми настолько заморачиваться. Да ведь, судя по тому, что Гриффин меня до сих пор не вызвала, по крайней мере, координаты мои отправились вообще всем, и пусть Тимми пообещал пропатчить экстренную систему оповещения, чтобы такие сообщения доставались только конкретным людям, сделанного уже не изменишь. Если с полицией, ребятами из Белой Лошади и самой Гретой я уже объяснилась, а с Дарко треугольничком и не собиралась даже, то вот родители, планировала же я с ними поговорить, чтобы поставить окончательную точку. Правда, загадывала на более поздний срок, даже на следующий год, но чего уж там, не прошло и трех гудков, как на звонок ответили. Я напряженно замерла с телефоном у уха, когда раздался резкий женский голос из моих кошмаров. И как это понимать, Мишель? Захотелось сбросить вызов и откинуть телефон, как ядовитую змею. Я тоже рада тебя слышать, преувеличенно любезно ответила, закрывая глаза и сильнее стискивая телефон. Это не моя мама, это не моя мама, это не моя мама. Легче не становилось. Воспоминания Мишель утверждали обратное, а что самое противное, хранили в себе и другой ее голос, полной любви и нежности. «Вы с отцом свободны в ближайшее время, нам нужно поговорить», вспомнила о своих стариках, продолжила возмущаться женщина, но уже без прежнего бешенства, похоже, остывая. «Ух ты, у нас есть шанс на почти конструктивный диалог, не хочу видеть этих двоих вживую, вдруг опять кошмары замучают, но и оставлять все как есть попросту глупо, нужно закрыть вопрос и двигаться дальше, я же уже собирала сумку, ничего лишнего». Всего-то, документы, кошелек и по мелочи. Не собиралась задерживаться на родине, как и затягивать разговор. По телефону мы не могли решить всех вопросов, так что я позвонила, выслушала крики матери Старми и назначила встречу. Даже если у тебя договор с Токломаном, ты уверена, что безопасно будет отправиться на Асгард? Уточнила с кровати Даркас, не вдохновленная решением. Предлагаешь бегать от родителей вечность? Иронично осведомилась и замерла, подумав, что это прозвучало как простое огрызательство, вздохнула, покачав головой, и отложила сумку на стол, чтобы повернуться к Даркас. «Я быстро, и все предупреждены о моем путешествии. Разве это такой большой риск?» Она поджала губы, смотря на меня поверх желтоватых очков половинок, какие начала надевать все чаще. Мне было лестно, что Даркас доверяла мне настолько, что в моем присутствии не боялась показать слабости и увлечения, а ношение очков она считала именно что слабостью, насколько я помню, из-за издевок и подколок добрейших детишек Асгарда. «Я с тобой. Давно не видела маму», — решительно сказала Даркас, поднимаясь на ноги. «Я даже опешила и потеряла дар речи. Не припомню, чтобы Даркас вообще скучала о ней или так уж сильно ее любила, учитывая всю ее семейную трагедию. Великий дракон, вот за что Даркас и Мишель такие родители, вот уж действительно, злодейками не рождаются, а становятся. В этом плане даже льдышку могло стать жаль, если у нее такие же отбитые, ну, Эльза так точно, учитывая все, что мы о ней знаем. Вырезать население собственной планеты, это сильно. Ты уверена, что это хорошая идея?» Приблизившись к подруге, мягко коснулась ее запястья. Она не отдернула руку, и я нежно сжала ее пальцы, выражая поддержку через тактильный контакт, который Даркас не так уж часто позволяла. «Хочу посмотреть, жива ли она вообще и не присылают ли мне счета за призрака и проконтролировать тебя», довольно высокомерным тоном заявила она, и я бы повелась, зная ее хоть немногим хуже. Усмехнувшись, чуть сильнее сжала ее пальцы и отпустила. «Ну, спасибо, я ведь так нуждаюсь в контроле». Начала ерничать, чтобы хоть как-то поднять настроение. «Для нас обеих путешествие будет довольно травматичным, но если у меня есть смягчающий фактор, это даже не мои родители, то вот Даркас, кто кого успокаивать будет». Путешествие на Асгард представляло из себя телепортацию в Магикс, поездку на автобусе от ведьминого квартала к площадке межпланетарной телепортации, огромному стеклянному куполу, вход и выход в который регистрировался во множестве отдельных окон, с работавшими там людьми, едва напоминала вокзал или аэропорт. Вообще эта штука облегчала телепортацию на другие похожие площадки, если они были включены в общую сеть магического измерения. К нашему счастью, Асгард был, не будь Даркас рядом, я бы прилично так залипла на порт. Стеклянный купол оказался воистину огромным и бесшовным, столь прозрачным и целостным, что казалось бы, будто его вообще нет, если бы не бежавшие по нему различные голограммы с космическими картами Вселенной, советами и предупреждениями о недопустимых при телепортации вещах. Указатели и карты самого порта не светились на куполе, а голограммами висели в воздухе, спокойно пропуская сквозь себя спешивших людей. Только ее тычок под ребро помог мне подобрать челюсти и отправиться к одной из зон для телепортации, куда нас отправили при регистрации. Зона никак не была связана с Асгардом, просто на текущий момент оказалась самой свободной. Буквально через 5 минут регистрировались уже у хмурых бледных работников асгардского порта. В отличие от дорого-богатого магиксового, здесь все казалось поскромнее и пообшарпаннее. Никакого стеклянного купола, только деревянные стены с облупившейся краской, а указатели стояли вполне себе обыкновенные, совмещавшие в себе таблички и фонари. Не так уж и волшебно. «Удачи тебе», — пожелала мне Даркас, когда мы вышли на занесенную снегом улицу столицы, более-менее чистую, или просто слой снега скрывал возможную замусоренность, но весьма неприветливую. Местная монументальная архитектура и наличие лишь серо-голубых оттенков с поистертой позолотой производили давящее впечатление. «И тебе, увидимся в том кафе через 4 часа», неловко улыбнулась, указав на кафе напротив порта. Даркас кивнула, уже разворачиваясь ко мне спиной. Раньше мы жили в одном районе, а теперь ее мама находилась на содержании в доме Глин, единственном на всю столицу месте, где жили инвалиды, душевнобольные и душевнобольные инвалиды, за определенную символическую сумму со стороны родственников. Даркас на заботу о матери отдавала почти половину стипендии. Я встряхнулась, засунув подмерзшие руки в рукава немного жавшей куртки, той, что со Сгарда с собой привезла Старми. Что же, я она заметно подросла и отъелась в башне, но покупать новый пуховик, когда не собиралась более возвращаться на Асгард, да и с учетом того, что в Магиксе климат помягче. Пустая трата средств. С одной стороны, это место отзывалось ностальгией о прошлой земной родине. Хмурые люди, заснеженные огромные улицы, тусклые дома с другой, просыпались воспоминания о Старми, и сердце замирало в груди, преисполненное противоречивыми чувствами. Я ускорила шаг. Побыстрее бы совсем разделаться. В кафе я оказалась быстрее родителей Старми и заняла столик на троих, стягивая с плеч куртку и вешая ее на спинку стула. Надеюсь, быстро придут и так же быстро уйдут. Заказала себе липовый чай и десерт, чтобы хоть как-то подсластить ситуацию. И уточнила, принесут ли сахарник к чаю. Мне нужно было больше сладкого, чтобы восстановить нервы. Заказ уже принесли, и я даже успела попробовать медовый тортик, когда ко мне присоединились родители Старми. Между ними витало напряжение, Да и сами они выглядели очень на взводе, а еще почему-то измученно. Неужто волновались за дочь? Скорее опять скандалили, а ругань дело очень энергозатратное. «Заказывайте, что хотите», — сделала я щедрое предложение, кладя ложку в тарелку с тортом. Почему-то кусок в горло не лез. «В облачной башне тебя научили правильно извиняться перед родителями, которым ты почти полгода не писала и не звонила», — фыркнула мать Сторми, кривя нос и губы, как будто скались. Сторми вообще, как сейчас я видела вживую, очень даже на нее походила, хотя вот ярко-голубые глаза унаследовала точно от отца, как и бледный оттенок кожи. Замечание меня немного взбесило, но я держала себя в руках. Возможно, я могла бы понять и поверить, что родители за Сторми волновались и все такое, но в ее шкуре и с ее смутными воспоминаниями. Хотелось только отмахнуться от родни как можно скорее. Нет, в облачной башне научили правильно прощаться, предельно вежливо, но все-таки не без сарказма ответила, пригубив чай. Сладкий, но сейчас не то что невкусный, приторный. И что это значит? Нахмурился отец, когда к столу подошел официант, избавив меня от необходимости немедленно объясняться. Родители заказали несколько блюд и алкоголь. Когда официант ушел, я столкнулась с тяжелым взглядом отца. Почему-то вспомнился Скай, возможно, дело в оттенке радужки. Это значит, что мы сейчас встречаемся в последний раз. По крайней мере, намеренно. Если и столкнемся в будущем, то не по моей воле, легкомысленно заявила, пожав плечами, и чуть отодвинулась от стола. Ни есть, ни пить не хотелось абсолютно. Я совершеннолетняя и в опеке более не нуждаюсь, а в магиксовых документах у меня даже не указаны родители. Спасибо, что вырастили, но на этом все. Я уже поднималась из-за стола, взяв куртку в руки. Как и обещала, вашу трапезу я оплачу. Немедленно сядь, Мишель, и объяснись нормально. Возмутилась мать Сторми, ударив кулаком по столу. Отец чуть скривился на шум, возможно, страдая с похмелья, но одарил меня не менее требовательным взглядом. Я усмехнулась. «Ня, приятного аппетита», — насмешливо пожелала, двинувшись к барной стойке. Как и обещала, я оплатила их трапезу, а задерживаться и дальше не было желания. «Мишель, подожди», — окликнул отец, когда я уже собиралась к выходу. Я вздохнула, посмотрев на него. «Что-то еще?» — демонстративно раздраженно осведомилась, хотя и правда была раздражена. Хотелось побыстрее отделаться от них в своей жизни, чтобы кошмары больше не мучили, чтобы жить дальше с, так сказать, чистого листа. «Ты отрекаешься от нас, от собственных родителей?» — спросил он, но без наезда, с которым обычно спрашивала мать Сторми, а довольно разбито. Я немного смягчилась, но недостаточно, чтобы повернуться к нему всем телом и перестать показывать, как спешу уйти. «Верно. Я благодарна вам за то, что вы все-таки вырастили меня, пусть и имею к вам длинный список претензий. Но правда спасибо. Теперь у вас нет причин быть вместе, не так ли? Можете наконец развестись, поискать себе соулов или спиться поодиночке. Меня, в общем-то, это уже не касается», — пожала плечами, действительно ощущая то, что говорила. «Мне безразлична судьба этих чужих мне людей. Ты даже не зайдешь домой, не возьмешь вещи?» Немного тише, намного уязвимее спросил возвышавшийся надо мной мужчина. Немолодой, измученный, уставший. В детстве он катал на плечах Сторми, а сейчас казалось, что его лишит равновесия сильный порыв ветра. «Мне ничего не нужно, можете продать или выкинуть», — усмехнулась, отмахнувшись. «Там не нашлось бы ничего моего. Я была не настолько жадной, чтобы копаться в вещах Сторми, да и желания не имелось. Лучше, если у меня останется как можно меньше воспоминаний об этой семье». Сама Сторми советовала не цепляться за прошлое. «Мне жаль», — совсем тихо, так, что только мой слух ведьмы бури мог уловить, — сказал он. «Ага, как-то поздно. Прощайте», — отмахнулась еще раз, наконец вываливаясь на улицу. Ветер со снежинками тут же прошелся шершавыми поцелуями по лицу, и я поспешила застегнуть куртку до самого горла. Забавно, но вот именно сейчас захотелось есть. Как раз успею перекусить, пока жду Даркас в кафе у порта. Прошедшую поездку обсуждать не стали, просто вернулись в облачную башню, разговаривая об уроках и планах на ближайшее время. «Так Хилья пригласил тебя на свидание?» — хихикнула я, ощущая себя куда счастливее и спокойнее после того, как ко мне в кафе присоединилась Даркас, а уж когда мы покинули Асгард, вовсе развеселилась. «На художественную выставку», — строго поправила меня она, но краешком губ усмехнулась. «Ему нужно будет очень постараться, чтобы я согласилась именно на свидание. Ао, я была восхищена и поражена одновременно. Не значили ли слова Даркас, что она все-таки даст Хилии шанс? Представляя их вместе, я могла лишь сказать, что выглядели они гармонично. Да и два художника, уж понимать одна другого будут отлично. Как бы в детстве я не любила пару Флоры и Хилии, здесь и сейчас, в реальном мире, я болела за Даркас. И даже не потому, что она моя подруга. Уснули сегодня мы удивительно рано, потому что пропустили последнюю пару. Перед посещением Красного Фонтана хотелось выспаться. И да, Даркас тоже намеревалась пойти, но не из-за Хилии, а из-за меня. Ну-ну, так я и поверила, что являюсь единственной ее мотивацией явиться. Утро началось с тренировки с Сорой, быстро переросшей в небольшой спарринг. «Волнуешься?» – спросила Семпай, когда поднимала меня с земли, на которую сама же и уронила, на ноги. Я пожала плечами. Да вопроса, нет, как-то и не волновалась. Не уверена, стоит ли рассказывать Скаю о договоренности с Токломаном. Первоначально я считала, что лучше держать Ская в неведении, но не означало ли это попадание в типичную сюжетную ловушку. Хотелось быть умнее, выше этого. Да и каким бы мудаком Скай ни был, правду он заслуживал. Я бы не стала, фыркнула Сора и мягко улыбнулась мне, поправляя мои волосы. Хотя толку, мою тучку из волос не сделать аккуратнее. Думаешь, он станет сотрудничать после того, как узнает правду? Уточнила она, и я вздохнула. Откуда мне знать? Надавлю на его чувство долга и совести, если она у него есть. Не смог обеспечить мне безопасность самостоятельно, так пусть хоть так поможет, пробурчала я, на самом деле немного переживая. На месте Ская стала бы я помогать, в принципе условия ведь не особо обременительные. Да, Красный Фонтан не то чтобы поражал, но казался сказочным замком. Я его себе представляла высокотехнологичной фигней, с которой еще вода падала вниз, а еще в детстве было смешно представлять, как устроена у них канализация, но в жизни не нашлось никакой парящей крепости, и я запоздало вспомнила, что Красный Фонтан перестроили во втором сезоне, когда в первом его раздолбали Трикс с армией тьмы. Но сейчас Трикс не существует, так что и переживать ни о чем. Да, на воротах стояла пара специалистов. По арке, на вершине которой виднелась внушительная решетка, едва гудел десяток датчиков. Древний замок, напичканный современными гаджетами. Не то чтобы разрыв шаблона, просто ощущение крайней несовместимости одного с другим. Хотя, справедливости ради, классическим средневековым замком школа специалистов не являлась. Слишком огромная, слишком высокая, вспоминалась арена, где специалисты катались на ветроциклах и укрощали драконов, пока на фестивале Блум подралась с той принцесской невестой Ская. О, этого ведь тоже не случится. Блум, насколько я знала, вообще в Ская не заинтересована, как и он в ней. Вот вам и канон. Назовите имена и цель визита, попросил вполне вежливо один из специалистов на входе. Сора выступила вперед, он ввел что-то на обтягивавшем предплечье наруче и кивнул. Ожидайте, сейчас придет ваш сопровождающий. Ждать долго не пришлось. Буквально минут через пять я заметила, как через внутренний двор бежит знакомая фигура с встрепанными волосами, рыжими всполохами, отливавшими на солнечном свете. Нас встречал Тимми. Я давно не видела его в обтягивающем комбинезончике специалистов, и сейчас отметила, что наряд на нем сидит намного лучше. Мышц прибавилось. Тимми что-то бросил другому из специалистов на входе и направился прямиком к нам, радостно улыбаясь. Я крепко обняла его, с Сорой он обменялся рукопожатием, ну а Даркас просто кивнул. «Пойдемте, арена уже должна быть свободна», — сказал он, ведя нас вглубь Красного Фонтана. Мы пересекли внутренний двор и зашли в здание, оказавшись в огромном холле, пол которого сверкал начищенной плиткой с замысловатым узором. Это бальный зал, одно из двух мест, где проводятся общественные мероприятия, тоном экскурсовода начал Тимми, поправив очки. Я видела несколько арок по периметру, издававших почти такое же гудение, как и та, первая. Вероятно, дальше гостям без разрешения не пройти, напротив входа имелись ниши, в каких обычно стояли доспехи, но здесь они оказались прикрыты стеклянными дверьми. Лифты, вау! Бальный зал соединен лифтами с ареной, вторым местом для общественных мероприятий, пояснил Тимми, когда мы все зашли в стеклянную кабину. Внутри оказалась голографическая панель с тремя кнопками. Вверх, вниз, диспетчер. Я запрокинула голову, но увидела лишь далекий каменный потолок и никаких тросов. Под ногами едва светился голубоватым каменный пол. Лифт пришел в движение бесшумно, но поток магии я ощутила, только какой-то непривычный, словно завернутый в защиту. «Профессор Кадатор-то захотел посмотреть на ваши спарринги», между делом поделился друг, и я напряглась. «А как бить лицо с Каю, когда за нами будет смотреть его наставник?» Лифт очень быстро поднялся на нужный уровень, и мы вышли в коридор из светлого камня. Напротив было множество арочных проходов на круглую арену Колизея с пустовавшими зрительскими местами. Ну, почти пустовавшими, в самом низу, на первых рядах, сидел Кадатор-то, а на арене сражались на полупрозрачных мечах Хилия и Скай. Очевидно, кто побеждал. Скай размахивал мечом так, будто намеревался каждым ударом как минимум располовинить оппонента. Он весь двигался, и его широкие шаги поднимали пыль. А вот Хилия с абсолютно равнодушным лицом едва двигал рукой с мечом, мягко уводя все атаки в сторону, и не делал толком и десятка шагов. Мы как раз спустились до первого ряда, когда Хилия увел дальше очередной удар и схватил Ская свободной рукой за плечо, потянул на себя вот так, и без того явно терявшего равновесие удар коленом в живот я сама почти ощутила, настолько резкий и сильный он был. Скай начал хватать ртом воздух, как рыба, вытащенная из воды, а я скривилась, невольно потерев собственный живот, нечасто в него прилетало, но вспомнился удар Каноба. «Рад видеть вас в добром здравии, леди Миша», — кивнул мне Кадатор-то, поднявшись с места. Я ценила то, что он не звал меня полным именем, как часто грешили преподаватели. Он сделал полупоклон нам, поприветствовав Исору с Даркас. Сора вежливо ответила, а вот Даркас как будто нехотя кивнула и вовсе отвела взгляд, посмотрев на арену. Я бы подумала, что она так заинтересована в Хилии, только вот что-то мне подсказывало, что не в нем сейчас дело. Я внимательно посмотрела на подругу, а потом на Кадатор-ту. Ей чем-то не нравится тренер специалистов. Надеюсь, вы не сильно наказали парней за то, что они недавно угнали корабль. Неуверенно пробормотала я, ощущая толику вины. Конечно, приятно, что Тимми так меня ценил, что угнал целый корабль специалистов, но он молчал как партизан на вопрос о том, как сильно ему прилетело по шапке за самоуправство. Хотя я надеялась, что вину на себя взяли Хилия и Скай, им всяко меньше отдуваться.